Пэл-Мэл газет от 18 сентября. Сбежавший волк. Опасное приключение нашего интервьюера. Интервью со смотрителем зоологического сада. После долгих расспросов и отказов и бесконечно повторяя слова «Пэл-Мэл газет», мне, наконец, удалось найти смотрителя того отделения зоологического сада, где содержатся волки. Томас Билдер живет в одном из домиков, находящихся в ограде, за слоновником, и как раз садился пить чай, когда я постучался к нему. Томас и его жена — очень гостеприимные люди, пожилые, бездетные, и если гостеприимство, с которым они меня приняли, обычно для них, жизнь их должно быть довольно комфортабельно устроена. Сторож отказался ввязываться в какие-либо, как он выражается, «штуки», пока не поужинает, против чего я не протестовал. Затем, когда стол был прибран, и он закурил свою трубку, сказал: «Теперь, сэр, пожалуйста, вы спрашиваете, чего не пожелаете. Я, конечно, прошу прощения, что не стал болтать на пустой желудок. Я и сам у себя сначала даю волкам, шакалам и гиенам их десерт, а потом уже расспрашиваю». «В каком смысле расспрашиваете?» — поинтересовался я, стараясь завязать разговор. «А так, дубинкой по голове. Это один разговор. А за ухом почесать — совсем другой. Разговор с дубинкой мне не сильно нравится, покуда не раздам обед. А вот выпьют они свой херес да кофе, как говорится, можно и почесать за ухом». «Наверное, замечали, — философски добавил он, — и в людях есть много общего со зверьем. Вот явились вы, все вынюхиваете, а я такой-сякой за ваши собственные паршивые полсоверена хотел бы увидеть, как вы отсюда вылетите, даже рот не успевши раскрыть. Даже после того, как вы так хитро спросили, может, вам обратиться к надзирателю, чтобы он сам разрешил вам меня расспрашивать. Разве уж не обижайтесь, я не ответил, чтобы вы лучше к черту катились?» «Да, ответили. А еще вы грозились, что меня к ответственности призовете за мою ругань. Так будто меня самого по башке дубиной ударили. Но получил ваше полсоверена и все как рукой снял. А я ведь не хотел воевать. Это я так рычал, дожидаясь ужина, как рычат волки, львы и тигры. Зато теперь, храни Бог вашу душу, когда старая баба запихнула в меня свой кекс, да прополоскала из старого чайника, вот я раскурил трубку и жду, когда вы меня почешете за ухом, а больше вам и не положено, и ни звука от меня не добьетесь. Катитесь вы со своими вопросами. Вы ведь из-за сбежавшего волка явились, я-то знаю». «Совершенно верно. Я хочу знать ваше мнение об этом. Скажите мне только, как это случилось, а когда я услышу факты, уж я заставлю вас рассказать, почему, по вашему мнению, это произошло и чем, вы думаете, это кончится». «Хорошо, папаша. Вот почти вся история. Волк этот, его зовут Берсикер, из тех трех серых волков, что привезли из Норвегии. Мы его купили 4 года тому назад. Это был славный, послушный волк. Никаких с ним тебе забот. Я очень удивляюсь, чего это именно он сбежал, а не какой другой зверь. Так что теперь, выходит, волкам можно верить меньше, чем бабам». «Не обращайте на него внимания, сэр», — вмешалась тут миссис Билдер с милой улыбкой. «Он так долго возился со зверями. Я беспрестанно Бога благодарю, что он сам не превратился в старого волчину. А вообще-то он совсем неплохой, да и не злой вовсе». «Это было вчера, сэр, вчера, часа через два после кормежки. Вдруг слышу шум. Я устраивал подстилку в обезьяннике для молодой пумы, которая заболела. Но как услышал тявканье и вой, я сейчас же побежал и вижу Берсикера. Он как бешеный кидается на решетку, точно на свободу рвется. В этот день было немного народу, и около клетки стоял только один господин высокого роста, с крючковатым носом и острой бородкой с маленькой проседью. У него были ледяные красные глаза. Он мне не понравился. Думал, это он так зверей раздражает. Руки у него были в белых лайковых перчатках. Он показывает на зверей и говорит: «Сторож, эти волки, кажется, чем-то взволнованы». «Наверное, вами», — ответил я. «Очень мне не понравилось, как он со мной разговаривает. А он не рассердился, хотя я на это рассчитывал, а улыбнулся, нахально раскрыв при этом рот, полный белых острых зубов». «О, нет», — говорит, — «я бы им понравился». «О, да», — возражаю, передразнивая его, — «они любят за чаем поточить свои зубы о косточки, которых у вас полон ящик». И вот странность. Как только звери заметили, что мы разговариваем, так прилегли. А когда я подошел к Берсикеру, то он позволил мне, как всегда, погладить себя по голове. Этот господин также подошел к нему и, представьте, просунул руку сквозь решетку и тоже погладил старика за ушами. «Берегитесь», — сказал я. «Берсикер ловок». «Ничего», — ответил он, — «я к ним привык». «Так вы профессионал?» — спросил я, снимая шляпу перед человеком, промышлявшим волками. «Ведь укротитель всегда приятель сторожу». «Нет», — сказал он, — «не то чтобы профессионал, но я с ними немного баловался». При этом он снял шляпу так вежливо, что твой лорд, и удалился.